«Без семейных сцен прошу», — оборвал капитан. И когда Харунжи со стариком ушли в комнату с лампой-коптилкой, капитан подошел к Анне Дмитриевне, она сразу встала, машинально держась за распущенную косу. «Если Машевский скрылся, придется вам, Анна Дмитриевна, поехать со мной в качестве заложницы». Презрительный взгляд Анечки ненавистью поливал капитана. Губы ее дергались, и на глаза навернулись слезы. «По какому праву, господин офицер?» — вмешался Василий. Капитан оглянулся. «Пусть это вас не беспокоит, Василий Дмитриевич. Права у губернской контрразведки весьма обширные. Хуже, если бы к вам приехали чехи. У них другая хватка, уверяю вас. И не одна Анна Дмитриевна поехала бы в качестве заложницы, а и вы с нею. Остальные были бы повешены в ограде». «Понятно», — пробурчал Василий. «Мне можно отнести ребенка?» — спросила жена Василия, русокосая, перепуганная молодка. Капитан разрешил, и она ушла. А Василий попросил сесть и не вставать. Харунжий Лебедь со стариком обошли все комнаты. Ни Машевского, ни его товарищей не нашли. Понятно. «Собирайтесь, Анна Дмитриевна, документы принесите мне, прошу», — еще раз напомнил капитан, чем не в малой мере удивил Ноя. «Что еще за фокусы? Сказал же, чтоб ушел Машевский, и тут, пожалуйста, арестовывает Анну Дмитриевну». «Без слез, пожалуйста, соберите необходимые вещи, хотя бы одно платье, теплую кофту на всякий случай, накидку или что-то другое. Одним словом, быстро. Харунжий, пойдите с нею». Старуха заревела в голос, упрашивая капитана оставить Анечку. Она ни в чем не виновата. Сын Василий прикрикнул на мать. — Кого просишь, мамань? Спасибо брату говори. Он от белых орден получит за усердие. Сам Сидор Макарыч тоже скис. Анечку-то он жалел, и не надо бы ее брать в контрразведку. Не большевичка же. Он такого показания не давал. Капитан и на него прикрикнул. — Молчать! Это мы еще выясним! Василий вспомнил. Надо же Анечке что-то собрать из продуктов. Капитан разрешил. Пролетку капитан посадил Анечку рядом с собою, а Сидор впереди с вожжами. Когда проехали мост, капитан приказал гнать на вокзал. — Почему на вокзал? — переспросил Сидор Макарыч. — Без разговоров, агент, ни слова. Если вздумаешь бежать, помни, от меня еще никто не убегал. Харунжий, смотреть за ним. Вечер выдался удивительно тихий, благоухающий. Выспали неяркие звезды, и где-то далеко-далеко за тюрьмою небо вспыхивало багровыми сполохами. Играла зорница. И эта далекая зорница, тишина улиц деревянного Красноярска, притихшие нахохлившиеся дома, ничто не успокаивало Ноя. Лучше бы он вместе с шалопутным ординарцем Санькой отсиживался где-нибудь в саянах, охотился на зверя, отлеживал бока какой-нибудь таежной избушки, почитывал Евангелие для успокоения совести, а там, когда все наладилось бы, вышел из тайги в добром здравии. Ни он никому перца, ни ему никто зла. Благодать, а сейчас трясется в седле за пролеткой, непривязанной, а оторваться не может. Привокзальная площадь в оцеплении чехословацких патрулей, охраняющих вокзал, и несколько чехословацких эшелонов с бронепоездом и личным составом командующего Гайды. Чехи, чехи. Кругом чехи. Вот она, вооруженная сила-то. Анечка, увидев вооруженных чехов, испугалась. — Вы меня к чехам? — Не дай бог, — успокоил капитан. — Мы едем в Омск. Слышите, Сидор Макарыч, в Омск? Ваши агентурные тетради вызвали восхищение нашей главной контрразведки, а вы, Анна Дмитриевна, только подтвердите правильность агентурных наблюдений вашего дяди или будете оспаривать, а ехать мы будем совершенно свободно. Но прошу, без глупостей. Патрульные Стрелки задержали пролетку. Капитан предъявил пропуск, подписанный Гайдой. «О, пожалуйста, пожалуйста! Казак за вами?» «Со мною». Пролетку оставили у ворот на перроне, и к ней сзади Ноя привязал Вельзевула. На первом пути под сплошной охраной вооруженных легионеров стоял личный поезд Гайды, а впереди него тускло поблескивали под прожекторами бронированные звенья бронепоезда. Капитана останавливали чешские часовые, и он предъявлял пропуск, за ним тихо шла Анечка с чемоданом и узлом, следом Сидор Макарович, согнувшийся, еле волочащий старческие ноги. Он и сам был не рад, что влип в непонятную историю, замыкал шествие Харунжий. Долго обходили эшелоны, дымились кухни и пахло жареным мясом. На седьмом пути попыхивал паровоз с 10 пассажирскими вагонами. Капитан остановился у 4-го вагона. Вагон охранялся 2 чехами. Пропуск капитана имел магическую силу для часовых. Достаточно одной подписи Гайды, и стрелки вытягивались в струнку. В тамбуре стоял дородный проводник в синей куртке с фонарем. «Купе для начальника контрразведки приготовлено?» — спросил капитан. — Пожалуйста, первое купе. — Примите вещи у дамы. Проводник принял от Анечки чемодан и узел, и все поднялись в тамбур. Капитан оглянулся на Харунжева. — Подождите. — Слушаюсь, господин капитан. — А что еще оставалось Харунжеву? Слушаться и исполнять. В коридоре вагона стояли господа в черном. Это были тузы губернии, промышленники и купцы. А с ними чехословацкие офицеры, французы, долговязые американцы. Все они ехали в Омск, столицу сибирского правительства. Шикарный вагон, обитый тисненными обоями, со шторами на окнах, ковровую дорожкой по коридору, освещался свечными фонарями. Проводник открыл дверь купе, занес вещи, и капитан попросил пройти Анечку. На 2 нижних местах были постели с 2 подушками на каждой, ковер под ногами, а на столе графин, стаканы и связка стериновых свечей. Проводник поднялся по лесенке и зажег фонарь. — Садитесь, Анна Дмитриевна, и вы, Сидор Макарович, — пригласил капитан. И когда проводник вышел, предупредил, поезд отойдет в 11:30. Прошу из вагона не выходить, часовые предупреждены. Можете, Анна Дмитриевна, умыться? Все необходимое здесь имеется. Я подойду к отходу поезда. И ушел, закрыв за собой дверь. Анечка в легком пальто и ботиночках, в цветастом платке, некоторое время сидела молча, положив руки на колени, прихлопнутая арестом. Она думала, что капитан доставит ее в контрразведку к чехам, и тогда... Она и сама не знала, что случилось бы тогда, о зверских казнях чехами совдеповцев, Ачинске, Мариинске, Боготоле и Чернореченской знал весь город. Повешенные, повешенные рассказывали о семейных букетах. По приказу могущественного карателя Гайды вешали целые семьи на крючках телеграфных столбов по 3-4 человека. У многих перед повешением вырывали языки, чинили надругательство над женщинами. «Что он еще задумал, Господи!» — постановал Сидор Макарович. «У контрразведки имеются подвалы, тюрьмы, но к чему же в Омску? Ох, Люд, Люд, капитан, спаси мя!» Анечка с презрением взглядывала на мерзостного дядю. «Низкий, подлейший провокатор! За что он так выслуживается или получил от капитана те 10 000, которые просил от ее родных за молчание? — Получили от капитана 10 000? — брезгливо спросила Анечка. — Господь с тобой, Анечка, какие 10 000? Пошутил я. — Хорошие шутки. — Да разве я хотел, чтоб тебя арестовали? Господи, Господи, ни словом, ни помыслом тебя не опорочил. И не давал агентурных данных на тебя в прошлом году. Машевский — отпетый бандит, его надо бы обзвредить, а ты-то? Ты-то кто? Лань господня, но не волчица лютая Просковьюшка. К чему взял тебя капитан? Ума не приложу. Если заложница, зачем везти в Омск? На то имеется тюрьма. А ведь в Омск везет или куда в другое место? О, Господи, Господи! Что же это такое происходит? Замолчите, противно слушать. Никогда не думала, что так низко может пасть человек. Разве вы человек? Агент, провокатор. Я бы вас убила за такое предательство. Лучше молчите.